Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня Евангелие за Божественной Литургией, в котором мы видим двух людей. Они далеки друг от друга настолько, насколько потом обнаружит их смерть. Один из них пиршествует на каждый день блистательно, веселясь светло, одеваясь в порфиру и виссан, а другой лежит напротив дома богача, покрытый гнойными ранами. Один из них имеет компанию таких же, как он, богатых и сытых. У другого общение только с псами, которые, подходя к нему, лизали его гнойные раны, а больше никто к нему не подходил. Зададим себе страшный вопрос: не является ли наша церковь такой, которая пиршествует блистательно на каждый день? Святые отцы говорят, что порфира и виссан – это священнические облачения в Ветхом Завете. А самый блистательный пир, какой только может быть на земле, только образ пира духовного, духовной трапезы. А миллионы людей, о которых заниженная официальная статистика говорит, о десятках миллионов, что они от голода умирают. 100 миллионов и больше нищих людей, умирающих от голода духовного, лежат у ворот церкви нашей, и мы не желаем их видеть. Вот еще одна удивительная особенность сегодняшнего Евангелия, на которую мы должны обратить внимание. Называется имя этого бедняка Лазарь, а имя богача не называется. Вчера у нас была Димитровская родительская суббота. Мы во всех храмах православных без конца читали на иктениях эти записочки, и каждое имя, которое звучало там, благодатью Духа Святого возносилось пред престолом Божиим. И вот в этой притче мы видим, что на протяжении всей ни разу не упоминается, как зовут этого богатого человека. Это очень странно, потому что в жизни как раз бывает все наоборот. Имена богатых, материально и имеющих власть, всюду звучат. Они эхом звучат во всех дворцах, где они властвуют. О них порой даже песни слагают. Их имена записаны в летописях. Когда они умирают, им ставятся монументы, на которых написаны их имена. Иногда даже мавзолеи. А бедные люди, как безымянные существа, никем не видимые, никем не знаемые, где-то там ходят среди именитых, богатых. Почему же Господь в своем Евангелии не упоминает имени богача, а называет по имени только бедного человека? Для того он это делает, чтобы показать, что суды Божии отличаются от судов человеческих и часто совершенно противоположны им. Святой Николай Велимирович и другие святые отцы говорят, что в этом опускании имени богача есть некая небесная тайна. Она заключается в том, что имя этого человека не будет упомянуто на небесах. Это имя не вспомнят ни ангелы, ни святые. Он будет вычеркнут из книги жизни. Господь намеренно не называет по имени ни Ирода, ни Пилата, ни Каиафу, обращают внимание святые отцы. «Пойдите и скажите». Это Елисе говорит Господь об Ироде. Псалом говорит: имена нечестивых не упомянут никогда уста мои. И мы слышим в Евангелии дивные слова: радуйтесь и веселитесь, ибо имена ваши написаны на небесах. Эта радость столь велика, что она больше радости о том, что бесы нам повинуются. Скажите, какое же зло сотворил этот человек, что даже имя его недостойно упоминания? В Евангелии не сказано ни о воровстве, ни о лжи, ни о прелюбодеянии, ни о неверии в Бога, ни о том даже, что он нечестным путем приобрел свое богатство. Одно единственное сказано в Евангелии, что у него был некий грех, который выходил за все границы. Грех чрезвычайно презрительного отношения к бедному и страдающему человеку. Он относился к Лазарю так именно, потому что Лазарь был болен и нищ. Представьте, если бы в воротах его появился Лазарь другим. Здоровый молодой человек, одетый в шелка. На иномарке подъехал бы к нему, он выбежал бы, приветствовал его и посадил бы за свою трапезу. Потому что он увидел бы, что перед ним человек. А когда он смотрел на Лазаря, он не видел перед собой человека. Весь ужас заключался в том, что он до такой степени презирал творение Божие, что не видел перед собой человека, как будто его не существовало. Слова Евангелия: «Не отягчайте сердец ваших объедением и пьянством», оказывается очень серьезным предупреждением, потому что человек, поступающий так, становится абсолютно слепым духовно. Он видит только физически, он слышит только физическим слухом. Он не видит перед собой того, что на самом деле происходит. Зачем Господу надо было перечислять все грехи этого богача, которые, конечно же, все у него были? Достаточно было назвать один грех. Тот грех, о котором мы сегодня говорим, что он является сегодня главной болезнью и нашего общества, и даже самой Церкви. Достаточно было Господу назвать этот грех невидение и нечувствие страдания другого человека, как все остальное обнаружилось само собой. Смотрите, как происходит погребение того и другого человека. Умер богатый, конечно же, ему соорудили пышный, дорогостоящий гроб. Толпы народа сопровождают эту похоронную процессию, потому что произошло великое событие. Умер именитый человек, и многие искренне охвачены горем. У гроба произносятся речи, может быть, даже совершается пышное церковное отпевание. Вспоминают заслуги этого человека по отношению к городу, к своему народу, может быть, даже ко всему человечеству. Затем, наконец, тело его погружается в могилу под торжественную музыку. Гремят залпы, роскошные венки украшают могилу, ставится памятник, чтобы память его была на земле на века. А как происходит погребение нищего человека? Об этом даже не упоминается в Евангелии. Сразу говорится о его отшествии на небеса. Сразу на небеса. А на земле, скорее всего, было так. Его быстро закопали, как закапывают бездомную собаку. Существовали, наверное, и тогда какие-то дорожные спецслужбы, которые поторопились поскорее закопать его, чтобы зараза от разлагающегося тела не распространялась вокруг. Суд человеческий, говорят святые отцы, простирается только до могилы, а там души человеческие предстают перед судом Божиим. Этот богач, одетый в порфиру и виссон, идет прямой дорогой в ад. А этот нищий со своими гнойными язвами идет прямо в рай, на лоно Авраамова. И вот там мы видим, как богач, будучи в муках, поднял свой взор и увидел Авраама и на лоне его Лазаря. Он впервые в жизни поднял свой взор к небу. Ни разу в жизни не было того, чтобы он обращал свой взор ко Господу. Первый раз он обращается ко Господу, Страшные страдания заставляют его это сделать. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Благословенны все скорби и страдания, которые посылает нам Господь, когда они заставляют нас обратить наш взор ко Господу». Сегодняшние страдания, которые дает нам Господь, для того и посланы нам, чтобы мы обратили свой взор немножко дальше и выше, чем то, что происходит с нами и вокруг нас, чтобы исцелились от бессердечия. Этот богач оказался в таком темном и страшном месте, куда не проникает ни единый луч милосердия. Однако он еще человек. И от того, что он человек, он знает, что человек определяется только способностью сострадания и милосердия. И он молится к Аврааму: «Помилуй мя, отче Аврааме, и пошли Лазаря, чтобы он омочил конец своего пальца и остудил немного мой язык, потому что я нахожусь в страшных огненных муках». Страшные муки, в которые попадает душа, не узнавшая тайну жизни, тайну милосердия, тайну человека. И он говорит: «Отче Аврааме, у меня на земле есть 5 братьев, пошли меня туда, пусть Господь пошлет меня на землю, и я им скажу, что их ожидает после смерти». Что это? Сострадание? Или, может быть, по-прежнему только себелюбие, как говорят некоторые толкователи Святого Евангелия? Потому что этот богач был, может быть, старшим из братьев, и являлся страшным соблазном для них, говоря и показывая своим примером, что не страшно жить человеку на земле так, как ему хочется. Можно пиршествовать, можно вести себя так, как хочется, и ничто не угрожает человеку. А Слово Божие говорит: горе тем, кто соблазнит другого человека. Лучше было бы ему, если бы мельничные жернова были повешены на шее его. И, может быть, страшась горших страданий, он молит Авраама о том, чтобы пойти на землю. Дальше мы все помним, что отвечает Авраам. Он говорит, что есть Моисей и пророки. Если их не слушают, то если кто из мертвых воскреснет, то и их не послушают. Действительно, есть закон, есть правда, есть высшая реальность, которая доступна совести и разуму человеческому. Если человек не хочет ее воспринимать, то все остальное окажется бесполезным. Мы знаем много таких примеров из Священного Писания, из нашей жизни. Всегда может человек сказать, что это галлюцинация, расстроенное воображение, или действительно, может быть, мир устроен сложнее, чем мы предполагали. Существует другая жизнь, только при чем тут заповеди, и при чем тут таинство церкви, и при чем тут Бог? И к этому мир все больше и больше приближается, к знанию того, что жизнь глубже, таинственнее, сложнее, чем представлялось раньше. Но это не меняет внутреннее состояние душ человеческих. И явление самого воскресения может быть только большим осуждением для человека. Вы помните, как по воскресении Христовым поступили первосвященники, зная, видя, что Христос воскрес, что они делают? Идут с проповедью о Христе воскресшем. Нет, они призывают воинов и говорят: «Дадим вам много денег с тем, чтобы вы рассказали другим, что ученики его украли мертвым». Дай Господь нам увидеть и услышать эту правду, эту реальность, обрести это милосердие и сострадание, без которого мы не можем надеяться на спасение, и без которого Слово Божие, вся глубина правды, доступная нам, может оказаться напрасной. Аминь.